чтобы даме хорошо выглядеть на балу и быть красивую, надобно перед тем хорошо выспаться. Невелик секрет, его знают все. Но чтобы воплотить это в жизнь и всегда хорошо выглядеть, нужно, чтобы сон был нормальным, не меньше и не больше необходимого, ибо излишний сон, заведомое пересыпание, тоже не украшают человека. Вы легли спать и погасили свет, а в голову лезет всякий вздор. Не торопитесь глотать снотворное, попробуйте отключиться. Научитесь расслабляться. Некоторым помогает счет, считают слонов или то, что человеку приятнее. Кому-то лучше представить себе какую-либо картинку, пейзаж, незамысловатый сюжет. Иногда в качестве долгого снотворного пытаются использовать вино. Этого делать ни в коем случае нельзя. У человека, принявшего даже небольшую дозу спиртного, резко меняется характер нервных процессов. Меняется формула сна, соотношение его фаз, появляется бессонница. Обычно выпивший легко засыпает, однако просыпается, не добрав своей нормы сна. Там, где пьют, обычно еще и много едят. Переедание тоже ведет к различного рода нарушениям сна. Но и на совсем голодный желудок ложиться спать не следует. Все должно быть в меру. Некоторые облегчают себе процесс засыпания тем, что перед сном выпивают стакан теплого молока. Другие предпочитают полстакана холодной воды с чайной ложкой меда. Помогает и то, и другое. Все зависит от человека, его привычек, особенностей питания. Наверняка большую роль играет еще и сугубо психологический фактор. Вера в то, что средство эффективное. Плохого в этом ничего нет. Неплохо принимать перед сном теплую ванну. Это тоже из старинных и весьма разумных рекомендаций. Но ванна должна быть именно теплой, а не горячей. И притом непродолжительной, не более 10-12 минут. Более длительное пребывание в ванне может еще больше нарушить сон. Поэтому следует проявить известную осторожность. Если после первого раза появилось или усилилось нарушение сна, то лучше ванну принимать за 2-3 часа до сна или побыть под теплым душем, но тоже не больше 10-12 минут. Многое зависит еще и от того, в каких условиях человек спит. Нужно стараться постоянно спать в одной и той же привычной постели. Спросите окружающих. Очень многие, не страдающие расстройством сна, на новом месте засыпают с великим трудом. Комната должна быть хорошо проветрена. Лучше, если форточка будет открыта. Доказано, что даже небольшое снижение температуры тела способствует засыпанию, а ее повышение — пробуждению. Определенное значение для нормального сна имеет и влажность воздуха. Слишком сухой воздух затрудняет дыхание. В некоторых домах, особенно сделанных из железобетонных блоков, воздух почти лишен необходимой влажности. Здесь требуется увлажнение воздуха. Для этой цели хорошо использовать специальные увлажнители. Они продаются в магазинах электротоваров. А можно и примитивно развесить в комнате влажные полотенца или простыню. Не так уж редко спать мешает кашель. Особенно от него страдают курильщики. В этом случае прием простейшей микстуры или таблетки от кашля может значительно облегчить дело. Например, термопсис – 1 копейка за 10 таблеток. Не смущайтесь столь низкой ценой. Действуют они прекрасно и полностью безопасны.